Глава 35. Черная энергия. Моя исповедь, должно быть, заняла больше часа, ибо солнце склонилось к серым сумеркам и в комнате потускнело. Едва ли я утаил что-нибудь, подробно рассказав Дадли о своей первой встрече с Файком на вершине холма и о том, что мне сообщил Монгар о матери Нелл. Рассказал я и о нашем с ней последнем разговоре. Дадли ни разу не перебил меня, словно он снова был тем мальчишкой, что внимательно слушал мои уроки во времена моей юности, когда тема занятия казалась ему особенно интересной, как астрономия, и он тихо сидел, медленно переваривая факты, точно смаковал сладости. Хотя приятного было мало, и меньше всего в рассказе кузнеца о монахе, который предал своего аббата и присутствовал при его пытках и убийстве. Так какую же тайну не желал раскрыть настоятель? Я задал вопрос, и Дадли задал другой. «Кто знает об этом, Джон?» «Никто об этом не знает. Никто не остался в живых. И очень немногие всего лишь подозревают, но кто осмелится об этом сказать?» «Стало быть, казнь матери мисс Бороу была затеяна потому, что у нее имелись свидетельства против Файка?» Кузнец Монгер думает, что причиной всему стал порошок видений. Но Нелл подозревает наличие свидетельств. «Но с тех пор прошло 20 лет. Плохие дела творились тогда. Да и какую тайну не желал раскрывать аббат Уайтинг головорезом Кромвеля?» «Говорили, будто он спрятал какую-то чашу. Это все, что мне известно». «Часом? Не святой ли Грааль?» «Вряд ли. Полагают, что ту чашу все равно отыскали. Будь это Грааль, думаю, король Гарри не приминул бы им воспользоваться. Я прав? Как хранитель самого священного из сосудов. Даже устланное золотом поле не шло бы с ним ни в какое сравнение. Однако, возможно, это было нечто такое, нечто, о чем знала Кейт Борроу благодаря дружбе с аббатом. И она знала, что он очень хотел сохранить тайну. Возможно, нечто такое, в чем Файк нуждался даже сильнее, чем Кромвель». «Тайна каким-то образом связана с мощами Артура?» «Не знаю. Но нам известно доподлинно, что кости исчезли во время разгрома монастыря», — сказал Дадли. «Возможно, их переправили в безопасное место по велению аббата. Если он подозревал, что сам король намерен либо забрать кости, либо уничтожить их, чтобы усилить их легендарность, поддержать предание о том, что Артур возродился в Тюдорах, тогда он непременно спрятал бы их. С 12 века кости Артура служили основой для особого положения Гластонберийского аббатства. И если бы Уайтинг знал, где они спрятаны, то ни за что не выдал бы потаенное место даже под пытками». «Пытка». Как только Дадли произнес это слово, я понял ход его мыслей. В моей памяти всплыл образ ржавого острия гвоздя, торчащего из-под черного ногтя Мартина Лидгоу. «Даже принимая самую страшную смерть, Уайтинг молчал!» Дадли сурово взглянул на меня. «Ты меня слушаешь, Джон?» «Конечно». «Ты как будто паришь в облаках!» Я тряхнул головой, пытаясь собраться с мыслями. В будущих записях надо непременно отметить, что порошок видения оказывает куда более длительное воздействие на тело и разум, чем спиртное. Уже несколько раз я непроизвольно возвращался в состояние неземного забытья, теряя ощущение действительности, и это пугало меня. Буду ли я возвращаться туда до конца своих дней? Возможно, Файк был прав, стремясь покончить с употреблением порошка. Я должен был сейчас рассказать Дадли о своем опыте. Как он к этому отнесется? Я вспомнил снова, что говорил он на барке. «Разве Джон Ди не величайший авантюрист? Человек, который отважился перешагнуть границу этого мира?» «Тут особенный воздух», — сказал я. Я нигде не дышал таким. В нем чувствуется одновременно и трепет тревоги, и ожидание чуда. Особая атмосфера. Вот что притягивает сюда некоторых людей, и Файк боится, что она-то в конце концов может подорвать его власть. Это можно сказать обо всем государстве, Джон. Надежды и страх. Здесь они сильнее. Ну да, ты же у нас мистик. Я не одинок. Волхвы приходят сюда из дальних стран. Сюда! Не в Англию, а именно в Гластонбери, на Авалон. Здесь что-то есть, я знаю. Я чувствовал это. Чувствовал? Как это? Я вздохнул. В заключительном акте я не сказал ни слова о своих чувствах. В конце концов, переживания человека могут быть и слишком болезненными, и исключительно личными, чтобы делиться ими даже с преданным другом. Однако мне следовало сообщить все обстоятельства, какими бы колдовскими они ни казались, и, повествуя о них, я начал постигать значение ритуала, имевшего смысл даже для самого Кермеса Величайшего. Путешествие, посвящение... из тьмы к свету. Примечание. Гермес Величайший. Имеется в виду Гермес Трисмегист, вымышленный автор концепции герметизма. Конец примечания. Мои ладони покрылись влагой. Я отважился предположить, что в здешних местах существует нечто такое, что изгнало из меня демонов ночных кошмаров, страх мрачной смерти, гибельный взрыв газов в мозгу. Воспоминание о том, чего никогда не случалось со мной наяву, но годами терзало меня во сне, прошли. Огонь уничтожил их, и затем жар закалил во мне дух. Из пламени в воду. Солнце нашло луну со всеми ее женскими свойствами. Теперь я видел все каббалистические параллели, как и более прозаические путешествия из книжной схоластики в реальную жизнь и земную любовь. От нее не уйти. Заканчивая рассказ, я расхаживал по комнате кругами. Дадли сидел неподвижно. «Не тот ли это порошок, что вызывает огонь святого Антония?» «Думаю, это он». «Черт возьми, Джон! Зачем так шутить?» «Я думал, это поможет открыть путь к душе, и, возможно, это так. Или же мною завладела черная энергия бури, войдя в нечестивый союз с моими собственными примитивными страхами? Может, те края, в которых я побывал, на деле находятся ближе к дьяволу, нежели к Богу? И в действительности меня только околдовали? Граница между божественным и колдовским слишком тонка. Я закрыл глаза от неуверенности и страданий и стоял так, пока Дадли не заговорил вновь. В его голосе звучало нечто очень близкое к жалости. «Это случилось впервые, Джон». Лгать не имело смысла. «Почти». Дадли кивнул. «Так надо полагать, теперь ты влюблен?» Слова поэта. «Я», — отвечал я, неловко переминаясь с ноги на ногу, «с того мгновения, когда мы в первый раз завели разговор, я тогда еще не знал, во что могут перерасти определенные чувства». Дадли залился хохотом. «Да», — сказал он, — «женщина, которая готовит для тебя обед, да еще следит за тем, чтобы тебе потом не пришлось накрывать стол на третьего едока. В самом деле редкий подарок. Как намереваешься обыграть это дельце?» «Обыграть? Плохое слово, но все же». «Не думал, что тебе захочется играть в игры?» «После того, что случилось с Мартином Лидгоу? После того, что мы видели этим утром?» «Думаешь, за этим стоит Файк?» «Если он, тогда он покойник». «После надлежащего судебного процесса», — осторожно заметил я. «Или раньше». «Ты лорд Дадли?» «И скоро могу стать графом. Сесил явно мне намекнул, что по возвращении с этого задания возможность моего назначения в тайный совет более чем вероятна». «По возвращении?» «Полагаю, мы оба не хотели и думать о том, что в некоторых кругах не ждали скорого возвращения Дадли в Лондон и в королевскую спальню, не говоря уже о том, что его возвращение отсюда не предполагалось вообще». «Не все вопросы решаются здесь легко и просто», — сказал Дадли. «Но кое-что можно сделать. Например, учитывая то, что Роберт Дадли никогда не бывал в этом городе, никто не сможет заставить его отвечать за любой акт первобытного правосудия, исполненного мастером Робертсом». На мгновение краски померкли в моих глазах. Клянусь, я даже увидел, как Дадли окружила живая черная тень. «Твоя ведьма, чаровница», — сказал он. «Сейчас, должно быть, пугает крыс в подземелье». «Да, она там». «И ждет приезда окружного судьи, которого непременно подкупят». «Непременно», — согласился Дадли. — «Так я повторяю вопрос. Что ты намерен делать?» Мысль о том, что я мог бы просто уйти от ответа, даже не приходила мне в голову. Когда я впервые понял, что какая-то частица этой земли поселилась во мне, я не знал, насколько глубоко она пустила корни и какими путями изменяет все мое существо. «Мать и отца», — тихо ответил я, — переполняла радость, когда я вернулся домой доктором права. Думали, что я бросил другие занятия, образумился, овладел стоящим ремеслом. «Хорошо же ты им овладел», — заметил Дадли, — «если тебя самого судили за попытку убийства королевы Марии. Говорят, ты блистал редкостным красноречием перед самыми суровыми судьями королевства». «И Боннером. В прошлом он сам был законником». «Редкая скотина этот твой Боннер», — заметил Дадли. «Бывает иногда». «И все-таки тебе каким-то образом удалось провести говнюка». Дадли прижался спиной к шаткому кроватному столбику. «Стало быть, хочешь выступать ее защитником?» «Если она примет меня в этом качестве». «Полагаю, ей известно, кто ты». «Файку?» «Вряд ли». «Ты ходишь по краю, Джон». «И, возможно, буду ходить всегда». В комнате стало темно, хотя было только начало четвертого. С самого утра мы оба ничего не ели. Я вспомнил, что говорил Дадли в день Сретения, когда мы плыли на лодке из Лондона. «Всякий великий поход начинается с молитвы и поста». Дадли поднялся с кровати и повернулся спиной к окну. Я заметил, что и в нем тоже произошла перемена. Хотя волосы и борода были причесаны и приведены в порядок, былая спесь испарилась. Руки в рукавах потертого темно-зеленого камзола безвольно повисли. «Когда ты ушел за доктором, я не смог оставаться с Мартином наедине, зная, что с ним сделали, пока я беспомощно валялся в постели. Я вышел к монастырским воротам, хотел подождать тебя там. Оттуда я и услышал шум и начал наблюдать. Видел, как они вели ее через город». «Нелл?» Кулаки сжались у меня сами. «Их было человек 9, — добавил Дадли. Надели на нее цепи, веселились, как будто праздничное торжество. Потом вдруг набежала толпа. Мужики выкрикивают ругательства, бабы швыряют в нее гнилые яблоки. Всюду вопли: убийца-ведьма». «Да», — с Скажи только толпе невежественных крестьян, это убийца, это ведьма. Даже если она будет им сестрой, никто не станет спорить. Я уже видел такое. Я закрыл глаза и представил, как это было. Вообразил процессию и толпу оголтелых горлопанов. Она шла с распущенными волосами. Платье на плече оборвали до самой груди, но она шла с достоинством, насколько это возможно, когда ты в цепях. Она шла с поднятой головой и не смотрела по сторонам, а эти обращались с ней так, будто она могла сбежать в любую минуту, и не переставали лапать ее. «О, нет, мужчины остаются мужчинами», — заметил Дадли. «Особенно те, что из Лондона». Казалось, будто все мускулы в моем теле сжимались, стягивались и вязали с узлами под кожей. Когда я открыл глаза, Дадли уставился на стол пустым взглядом. «Послушай, Джон, я говорил что-нибудь об Эйми?» «Ты часто говоришь о ней». Я солгал. «Я имею в виду в бреду». Дадли поднял взгляд на меня, в его глазах не осталось и следа лихорадки. «По-моему, я говорил что-то об Эйми, только не знаю, было ли это в моем воспаленном сне, или я наболтал что-то тебе». Повисло молчание. Стихло даже на улице, но это безмолвие было похоже на дикой собачьей вой на луну. «Должно быть, тебе приснилось», — ответил я. «Не припомню такого». Сказано было достаточно. Мы с Дадли спустились в пивную, и кухарка подала нам хлеба и сыру. Ковдрея нигде не было видно, и крестьяне еще не вернулись с полей. Как обычно, мы молча поели, затем вышли в сумерки улицы и узнали о новой смерти.